Глеб Соколов. Савиньи. «Значит, из Главносибирска?» — раздался за спиной Евлампии знакомый голос. Она обернулась. Иуда только что вошел в дом и стоял на пороге комнаты. За окнами глубокая ночь. Только в такое время, когда участок рядом с домом окутывала глубокая темнота, вор в законе, накинув на себя старый плащ Евлампии с капюшоном так, что он укрывал шевелюру буйных волос на его голове, выходил за дверь, заворачивал за угол дома и, оказавшись в самой темной, окруженной разросшимися деревьями, точно стеной части участка, дышал воздухом. Вор в законе скинул с плеч плащ и остался в том самом черном спортивном костюме, в котором некоторое время назад заявился в дом старый знакомый. «Ты все про Саббатини?» — спросил Евлампия. «Да, он из Главносибирска». «Ты уверена? Может быть, называл еще какой-нибудь город?» Иуда сделал несколько шагов вглубь комнаты. Евлампия обратила внимание, что в огромной лапе он сжимает какой-то предмет, что-то круглое. Что именно, было не видно. Но потому, как обхватывали этот предмет пальцы вора в законе, ей показалось, что это яблоко. Странно. Яблони, их на ее участке было несколько, в этом году не плодоносили. Женщина повернулась обратно к столу. На нем стоял эмалированный таз, в котором она шинковала половину кочана капусты. «Ты не ответила!» — раздалось у нее за спиной. «Не знаю. Никакого другого города он не называл. Я с ним об этом не разговаривала. Про то, что он приехал сюда из Главносибирска, мне сказали в пансионате», — сказала Евлампия, продолжая шинковать капусту. «Не знаю, может...» Тело ее дернулось и выгнулось в дугу. Глаза полезли из орбит. Пальцы правой руки разжались, выронив нож. Пальцы левой перестали обхватывать кочан с капустой. Руки поднялись к горлу, туда, где перехватил его синий электрический провод. Еще минуту назад гигант сжимал его, свернутый в своем огромном кулаке, и Евлампии показалось, что это яблоко. Иуда душил свою старую знакомую с такой яростью, что руки ее так и не дотянулись до горла. Глаза Евлампии подернулись той же страшной пеленой, которой всегда были подернуты глаза ее сына, Савелия, и его отца, жестокого вора в законе. Убийца ослабил хватку. Петля не сразу отпала от горла женщины. Так сильно впился в него прочный и скользкий электрический провод. Несколько мгновений Евлампия висела на этой чудовищной петле, сжимаемой руками злодея. Иуда сдернул провод с шеи старой знакомой. Быстро сделал шаг назад. Был уверен, мертвое тело мгновенно рухнет ему под ноги. Но тут случилось невероятное. Глава 21. Парализация воли. «Да, я работал на красных партизан. Ну, там, на площади». Молодой низкорослый парень смотрел на Иванова из-под лобья. Сыщик не показывал ему своего служебного удостоверения, но владелец грузовичка «Исудзу», оборудованного небольшим краном и без удостоверения, кажется, понял, кто пожаловал по его душу. «Значит, памятник Иуде на городской площади поставил ты?» Иванов из-под тишка скосил глаза влево. Двор на окраине Главносибирска, в районе, который почему-то назывался Заводики и считался едва ли не самым неблагополучным, нищим и хулиганским в городе, зарос старыми кривыми тополями. Пятиэтажный дом с серыми, в темных подтеках, в местах швов, стенами находился сейчас у владельца Исудзу за спиной. Половина окон раскрыта, торчали грязные занавески, видны нищие комнаты. С другой стороны двора был какой-то высокий забор. За забором кирпичная постройка. Ее стена подходила вплотную к забору. Рядом со стороны двора росли высокие ветвистые зеленые тополя. И в их тени стоял человек. Иванов чувствовал, он внимательно наблюдает за ним, за разговором с водителем грузовика. «Не ставил я никакого памятника. Я не знаю, что там происходило». Владелец Исудзу впервые поднял на Иванова глаза. «Мне сказали приехать, поднять и поставить на мою машину груз». «Отлично. Где ты забирал груз?» «Улицу, номер дома тебе, я думаю, должны были сказать, верно?» Иванов старался говорить непринужденно. Краем глаза наблюдал за человечком, стоявшим у забора под деревьями. У сыщика становилось все меньше сомнений в том, что человечек – не просто праздный зевака, который вышел вечерком во двор сыграть, по обычаю мужской половины местного населения, в домино. Компания доминошников, кстати, сидела там, где ей положено сидеть, у стола, который располагался под деревьями на некотором расстоянии от крайнего подъезда обшарпанной пятиэтажки. На владельца Исудзу и Иванова они не обращали никакого внимания. На столе рядом с костяшками домино возвышалась водочная бутылка. Игроки прикладывались к стаканчику. Склянка стремительно пустела. Разговор за доминошным столом стал заметно громче. Человечек Иванова держался подальше от компании. «Номера дома не было. Мне сказали приехать к парковке для дальнобойщиков. Там, у автокомбинатовской рембазы, знаете?» Иванов кивнул головой. Стоянка дальнобойщиков у ремонтной базы третьего главносибирского автокомбината была хорошо известна полицейским. Именно оттуда, с рэкета шоферов большегрузных автомобилей, начинала свою деятельность банда, предводителем которой был Иуда. Там постоянно происходили какие-то криминальные разборки, драки. Возле стоянки дальнобойщиков ошивались проститутки, отсюда отправлялись в дальние рейсы грузы наркотиков. «Я приехал. Они подогнали какой-то автомобиль. Я перегрузил чушку. Она была закрыта то ли каким-то брезентом, то ли пленкой. Черт его знает. Я даже толком не разглядел. Сказали, что продавец чушки из другого города, что ему срочно нужно обратно. А мне надо было отвезти чушку на площадь Красных партизан. Как они тебя нашли?» «Очень просто». Парень замолчал. Сыщик понял, что он придумывает ответ. «Там же, у рембазы. Я приехал по машине, хотел узнать, можно ли у них отремонтировать коробку передач. А они, ну, эти заказчики, значит, разглядели мой грузовик. Им как раз такая нужна была, с краном. Ну, предложили подзаработать, я согласился. Отвез, выгрузил, получил деньги. Больше я их не видел. Где их искать, не знаю. Я пойду, вы извините, мне к жене ехать надо. Она сейчас в больнице». Он развернулся и пошел со двора. Иванов понял, что больше здесь ничего не узнает. Но ниточка, тем не менее, оставалась у него в руках. Пусть она пока и не тянулась, он был уверен раскрутить всю историю – дело времени. К тому же он видел, что человечек, стоявший до этого у стены, направляется в его сторону. Евлампия вдруг раскрыла рот и словно бы хотела проговорить что-то. Тело ее находилось в шатком равновесии. Ноги, которые должны были подкоситься, не подкашивались. Ни звука не вырвалось из ее глотки. Все там уже было искалечено в этой глотке электрическим проводом. Но губы ее зашевелились. Иуда был так поражен зрелищем, что отступил еще на шаг. Ему показалось, что губы Евлампии шепчут «Почему?». Страшные глаза ее при этом были подернуты пеленой. «Почему?» – прохрипел Иуда. «Ты не должна забывать мое имя. Иуда. Знаешь, кто такой Иуда?» «Тот, кто предает!» Он хотел вновь пустить в дело электрический провод, но женщина покачнулась, как-то безвольно запрокинула голову и рухнула затылком назад на пол. Не проверяя, мертва она или нет, Иуда быстро покинул дом. Деревня была погружена во мрак. «Слушай, ты должен уйти из этого леса!» — крикнул Булавка, едва различив очертания притаившейся в шалаше человеческой фигуры. Она была как поджидающий жертву паук, прячущийся на краю своей паутины в мрачном пыльном углу старого сарая. Шалаш из еловых лап был намеренно выстроен на краю поляны там, где уже начинался темный сосновый бор, чтобы не бросаться в глаза случайно забредшему в эти места человеку. Свиньи, расправлявшие лежавшее на матрасе в шалаше шерстяное одеяло, замер, затем быстро повернулся на голос. Увидел на другом краю поляны какого-то человека. Это был начальник главносибирской полиции. В первое мгновение Верзила принял его за одного из деревенских. В голове Савиньи промелькнула догадка. А может, это какой-то родственник или знакомый одной из местных жительниц, решивший рассчитаться с лесным чудищем за нанесенные его родственнице обиды? Что, если с собой этот малый прихватил пистолет? Савиньи напрягся. Странно, что смельчак появился на поляне только сейчас. С той ночи, когда Костырьков искал в лесу свою корову, прошло немало времени. «Если ты такой смелый, почему не появился здесь до сих пор? Отомстил бы за односельчан, выгнал бы меня отсюда». Но тут же Савиньи подумал, что, возможно, этот родственник или знакомый одной из деревенских жительниц приехал сюда из каких-то дальних мест. Появился с задержкой, потому что не сразу дошла до него мрачная новость о бесчинствах лесного чудища. Издалека фигурка визитера показалась свиньи маленькой. «Какой-то смельчак-коротышка!» Свиньи усмехнулся и тут же почувствовал, как в нем закипает злоба. Савиньи еще раз всмотрелся в человека на другой стороне поляны. Одежда, надетая на незнакомца, показалась ему странной. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь листву высоких деревьев, обступавших поляну, били свиньи в глаза. «Черт, мешает рассмотреть!» Он прикрыл глаза сверху ладони. «Да это же полицейская форма!» — понял Савиньи. «Как же я сразу не разглядел!» Булавка был без фуражки. Поверх форменного кителя накинул, перед тем, как войти в лес, легкий черный плащик. Лесной житель узнал начальника областной полиции. Собственная невнимательность принять Булавка за деревенского жителя поразила Савиньи. Он вылез из шалаша и, не торопясь, двинулся в сторону пожаловавшего к нему гостя в погонах. Тот, в свою очередь, сделал несколько шагов в сторону приближавшейся гориллы. «Исчезай отсюда как можно скорей!» — проговорил Булавка. «Почему?» Савиньи прищурился. Ему неплохо жилось в этом лесу. «Они будут жаловаться. Деревенские», — ответил Андрей Петрович. «Поверь мне, тебе здесь спокойно жить не дадут. Даже если я сейчас оставлю тебя в покое, следующим шагом станет то, что они пожалуются на меня. И будут делать это до тех пор, пока у меня не появятся серьезные трудности. Так что лучше уходи». «Уходи! Спокойно жить не дадут!» — злобно передразнил Савиньи начальника главносибирской полиции. «Что тебе эти людишки, которые не дадут тебе спокойно спать? Плевать тебе на них! Скоро весь мир полетит в тартарары, и ты вместе с ними! Ты что, не знаешь, что сейчас происходит? Восстание Иуды!» Булавка вздрогнул. Человек, как две капли воды, похожий на Иуду, но не Иуда, заговорил о восстании, которое все с этим известным вором в законе связывали. Савиньи продолжал. «Нашего предводителя, сатану, ввергли из рая в ад. Вместе с ним из рая в ад были ввергнуты и все его сторонники. Ты знаешь их имена?» Булавка отрицательно повертел головой. Савиньи, не обращая внимания на этот жест, продолжал. «Тураэл, Азазел, Кокабаэл. Они сейчас барахтаются в аду Главносибирска. Они ведут борьбу со своими заклятыми, непримиримыми врагами. И сам сатана, и его верный полководец Иуда ведут их за собой». Булавка опять вздрогнул, но Савиньи, кажется, не обратил на это никакого внимания. «Это восстание скоро охватит весь мир», — продолжал рыжеволосый гигант. «Да, весь мир подобен поганому Главносибирску. И так же, как в аду Главносибирска действуют сегодня мои братья, точно так же завтра такая же непримиримая борьба развернется во всех городах этого мрачного мира, худшего из миров, которые только можно представить как место обитания человека». Савиньи на несколько мгновений замолчал и перевел дыхание. Затем заговорил вновь. «Так что какая разница, где и в какую схватку вступить, коль скоро пожар битвы неминуемо разгорится повсюду? Другое дело, что я жду... Не хочу тебя пугать, но сатана поручил мне особую миссию, особую роль. В этом лесу я ждал особого сигнала на проведение одной очень важной, не похожей на другие, операции». Булавка был ни жив, ни мертв. Руки и ноги сковал ужас. Он вдруг понял, что слова гиганта, весь его облик, что-то особенное, что струилось в эти мгновения из его мутных глаз, оказывает какое-то гипнотическое воздействие, парализует его волю. Он уже и не хотел, а верил во всех слуг сатаны, словно бы они могли существовать в реальности, поднимать восстание, бороться с кем-то в Главносибирске. А сам сатана мог и в самом деле поручить гиганту какое-то особое дело. Верзила секунд 20 смотрел начальнику областной полиции в глаза. Затем отвернулся, медленно обвел взглядом лесную чащу, окружавшую поляну. Не заметил ничего подозрительного. Повернулся к Булавке, спросил: «Ты один?» Полицейский кивнул головой. Он действительно пришел без сопровождения. Операция по задержанию злодея из леса назначена на завтрашнее утро. Необходимость провести ночь в домах нескольких деревенских старушек, которые по просьбе Марии Костырьковой согласились принять полицейских на постой, ни у кого из группы захвата радости не вызвало. Все предпочли бы побыстрее уехать отсюда, из этих дремучих пустынных мест, вымирающие деревни, с преступником или без, неважно. Но Булавка, желая оттянуть время, настоял на том, что группе надо осмотреться. К тому же именно следующим утром Савиньи в очередной раз ждал у себя Костырькова. Тогда-то и решено было его взять. В тот момент, когда Костырьков станет отвлекать его. Люди из прибывшей группы пока отдыхали, расспрашивали Марию Костырькову и ее мужа о том, что те знают о лесном чудище. Пока подчиненные прохлаждались, начальник областной полиции покинул, не говоря никому ни слова, дом Костырьковых и отправился в лес. Окрестности были ему знакомы. «Хорошо, я уйду», — сказал Савиньи после некоторого молчания. «Но могу я взамен на этот мой подарок попросить тебя об одном одолжении?» «Каком еще одолжении?» Булавка чувствовал, что нервы его сейчас не выдержат. Пока Верзила молчал, полицейский каждую секунду ждал. Вот сейчас Савиньи набросится на него. Ладонь, сжимавшая рукоятку пистолета в кармане плаща, была мокрой от пота. «Мне нужен подарок от тебя!» Верзила смотрел на Булавка с нескрываемым ехидством. «У меня сегодня день рождения. Хотелось бы, чтобы ты поздравил меня с ним». «Да черт с ним, я тебя поздравляю!» — закричал Андрей Петрович. «Только уходи отсюда! Пойми, ты погубишь и себя, и меня! Уходи, убирайся, времени нет! Тебе надо исчезнуть отсюда прежде, чем стемнеет. В темноте, в этих лесах ты можешь заблудиться». «Поздравление — это хорошо, но мне нужен подарок. Отдай мне вот это». Куражись и наслаждаясь своей властью над начальником областной полиции, проговорил Савиньи. Он показал пальцем на запястье Булавка. Там на браслете болтались часы, которые много лет назад подарила Андрею Петровичу жена. Начальник главносибирской полиции тряхнул рукой, чтобы браслет с часами съехал под собственной тяжестью вниз, ближе к кисти руки. «Я не могу тебе их отдать, это подарок жены!» – пробормотал Булавка. «Ты должен отдать их мне, потому что вскоре у таких, как ты, вообще не будет никаких жен, никаких вещей, никакой собственности. Такие, как ты, останутся у разбитого корыта, если вообще останутся в живых. Так что смело снимай часы. Будешь еще гордиться, что их отобрал у тебя не просто какой-то рядовой гражданин, а один из предводителей восстания. Все так же, как и до этого, гадко ухмыляясь, проговорил Савиньи. «Что же касается твоей жены?» Верзила замолчал, но при этом продолжал ухмыляться. Андрей Петрович понял, гигант сейчас как-то грязно оскорбит его жену. Савиньи ничего не говорил. Возникла ужасная для Булавка пауза. Наконец гигант произнес: «Ну, с женой, я думаю, ты можешь как-то договориться сам. Объясни ей, что к чему». Верзила уставил на начальника полиции особенно насмешливый и издевательский взгляд. Булавка все понял. Верзила намеренно начал про жену главносибирского полицейского. Слава, которая шла про интерес лесного чудища к чужим женам, была Андрею Петровичу известна. Как понятно и то, что гигант знает об этой его осведомленности. После слов про жену Булавка должен напрячься. Он ничего не сможет сделать в ответ на оскорбление, которое сейчас последует. Ему не удастся защитить свою честь, разве что застрелит Верзилу немедленно из своего пистолета. Но на убийство Андрей Петрович не пойдет. И лесное чудище понимало и это. Гигант тянул время, не произнося ни слова, наслаждался душевными муками полицейского. А потом, словно бы демонстрируя этим еще больше свою власть над Андреем Петровичем, «хочу – оскорблю, а хочу – нет», не сказал ничего злого. Булавка принялся покорно снимать часы. «Вот, отлично!» – проговорил Савиньи. «Часы мне пригодятся больше, чем тебе. Все эпизоды восстания сатаны происходят строго в соответствии с графиком. По часам». Вид у дядечки, того самого человечка, следившего за Ивановым во дворе пятиэтажки в районе заводики, был вполне приличный. Если на молодом, низкорослом и коренастом владельце Исудзу были надеты спортивные штаны, количество белых лампас с правого и левого бока Иванов точно не считал, но никак не меньше четырех. И грязная белая, бельевая майка с коротенькими рукавчиками, то на человечке дешевенький коричневый костюмчик в мелкую черную полосочку. На пиджаке, застегивавшемся на две пуговицы, одной пуговицы не было. Вместо нее торчали вперед обрывки длинных черных ниток. Вторая – нижняя пуговица была застегнута. Человечек робел. Но молчать дальше было совсем глупо и неудобно. Все же он сам подошел к Иванову, когда тот уже обогнул пятиэтажку и шел по разбитому временем в рытвинах и ямах тротуару к служебной машине, черному Мерседесу. Водитель успел заметить появившегося из-за дома Иванова, засунул в ящичек в двери газету, которую читал. Тут человечек окликнул сыщика. «Вы к Сеньке-то?» – заговорил он. Иванов тут же остановился, повернулся к человечку. Тот продолжал: «Я так и понял, что вы по этому делу...» Он на несколько мгновений замолчал. «В общем, ясно мне, что вы не просто так приезжали. Тут уже до вас интересовались. Сеньки не было. Так они всех расспрашивали. Двое. Вот что, если на бутылку дадите, то я это, того, скажу вам, куда ведут нити клубка. От этой фразы Иванов едва не вздрогнул. Человечек говорил так, словно читал мысли сыщика. Только теперь сыщик заметил, что руки его собеседника дрожат. Этот с виду такой приличный человечек в костюмчике, совершенно очевидно, алкоголик. Ему нужно выпить ради осуществления заветного желания, готов на все. «Видишь, часы!» — проговорил Савиньи, оттягивая рукав куртки ближе к локтю, так, чтобы водитель такси, в машине которого он сидел, мог рассмотреть массивный никелированный хронометр с множеством стрелок, назначение которых, кроме трех, минутный, часовой и секундный, Савиньи так и не смог понять. Таксист, небольшого роста худощавый мужик лет 40 по имени Семен, покосился на хронограф. «Эти часы знамениты и ценны тем, что мне подарил их в день моего рождения в знак своего преклонения передо мной начальник уголовного розыска этого района», высокопарно произнес Савиньи, расстегивая замочек на блестящем позолоченном браслете дорогих часов. «Вот, смотри!» Гигант снял часы с запястья и протянул таксисту. «Видишь гравировку? Читай!» «Дорогому мужу от любящей жены в день юбилея», — прочитал таксист. Ниже витиеватой надписи, выгравированной тонкими изящными буквами, шел рисунок. Что-то вроде эмблемы, окаймленной розами с маленькими бутонами и длинными стеблями. Два голубя, какие-то сердечки, обручальные колечки. Таксист некоторое время разглядывал эмблему. Потом, так ничего и не поняв, уставился на Савиньи. «Даже сам начальник полиции не рискует со мной связываться», проговорил гигант, видимо, решив, что часы произвели на таксиста сильное впечатление. Показ часов с дарственной от начальника местной полиции был излишен. Таксист уже и так струсил до такой степени, что у него мелко дрожали руки и ноги. «Я рекомендую тебе выполнять все мои приказы», — самодовольно заявил Савиньи. «Пожаловаться на меня некому и некуда. Меня боятся все». Водитель встретился с гигантом утром. Вдоль дороги бежала линия электропередач. Сразу за ней начинался густой лес. Такой же густой лес подступал к обочине шоссе с другой стороны. Семен возвращался в районный центр после того, как отвез в особняк в глухом местечке в нескольких десятках километров от города бизнесмена, корейца. Обратный путь — ехать порожняком. Взять пассажиров в этих местах — дело фантастическое. Но таксист не унывал. Хорошо заработал на рейсе туда. Едва проскочив на хорошей скорости поворот, увидел на середине шоссе огромного детину, обросшего волосами и бородой. Шел навстречу машине, раскинув руки. Был шанс объехать человека по краю асфальтового полотна, но использовать его не стал. Сказалась привычка тормозить, если кто-то ловит машину. И только спустя время понял, пассажира сажать ни в коем случае не следовало. Савиньи уже несколько часов шел по обочине. Машин мало. После разговора с начальником областной полиции покинул стоянку первобытного человека на опушке глухого леса, несколько часов брел через чащу. Гигант не торопился. Никто из деревенских, которые навели на него полицию, кто именно это сделал, свиньи не знал, не рискнет ни сегодня, ни завтра заходить в лес. «Терпилы!» — с презрением думал свиньи. «Вы рискуете ходить по своим лесам после того, как месяц или два обо мне не будет ни слуху, ни духу. Что ж, я хорошо провел время в ваших местах. Можно поискать других развлечений». «Еще вернусь», — думал он. Он представил, как однажды ненастным вечером появится на окраине деревни, остановится возле забора крайнего дома, вглядится в окна. Если будут темными, за ними не станет угадываться никакой жизни, пройдет по единственной деревенской улице дальше, к следующему дому. Если и в нем никто не будет жить, перейдет к следующему. Почему-то представлял себе эту деревню очень похожей на ту, в которой жил вместе с матерью, вымирающей, убогой. «Но только на этот раз я устрою что-то совершенно особенное. Ведь это будет не просто появление свиньи в деревне, а карательная экспедиция». Гигант почувствовал, ему хочется вернуться в деревню и рассчитаться с ее жителями как можно скорее. «При первой же возможности, как только у меня появится ближайшее окно, я использую его, поеду не куда-нибудь, а в эту деревню. Пожалеют, что натравили на меня полицию. Надо придумать хороший план. Пожалуй, этим придумыванием плана займусь во время сегодняшней ночевки». Мысль теперь грела свиньи, помогая идти. Преодолев еще несколько километров, верзила расстелил одеяло, прихваченные со стоянки первобытного человека. Их ему принесли деревенские бабы. Улегся на них, тут же уснул. Диких зверей не опасался, хотя слышал, что в этих лесах раньше встречались лисы. За время, что скрывался здесь, ни одной не увидел. «Передохли», — думал верзила. «Жизнь постепенно угасает. Жрать нечего, экология дурная». Гигант спал много часов, и днем, и когда на землю опустился мрак. Перед самым рассветом свиньи пробудил ото сна лось. Верзила проснулся от громкого хруста, раздававшегося поблизости. Животное ломало копытами сухие ветви, во множестве валявшиеся между деревьев. Свиньи вскочил. Рука его сжимала рукоятку длинного ножа. «С чего тебе не спится, проклятый?» — выкрикнул гигант, прикидывая, в какую сторону лучше всего броситься бежать, если животное решит напасть на него. Испытать на себе удар рогов четвероногого лесного обитателя, чей огромный силуэт чернел впереди, свиньи не хотелось. Но лось пробежал мимо человека. Бросив на земле одеяло, свиньи медленно побрел по лесу. Хотел выйти на какое-нибудь шоссе, но в какой стороне оно находится, не представлял. Двигался туда, откуда один раз послышался громкий рокот, напоминавший звук автомобильного двигателя. Больше всего опасался опять выйти на опушку, где располагалась стоянка первобытного человека. Или, еще хуже, оказаться на краю леса рядом с деревней, из которой поступило сообщение в полицию. свиньи хотел есть. Несмотря на то, что перед этим долго не спал, чувствовал себя уставшим и измученным. «Чертов мусор свалился на мою голову!» — со злостью думал он о булавке. «До сих пор бы наслаждался мясом и деревенскими девками в шалаше на поляне!» Свиньи представил шашлык из говядины, которым подчивал себя накануне появления булавка. Во рту набежали слюни. Чтобы отвлечься от мысли о еде, принялся вспоминать передачи, которые слышал когда-то по старенькому, забытому в их избушке, как он считал его отцом, радиоприемничку. Радиопостановки по научно-фантастическим произведениям для школьников, познавательные передачи о космосе, передачи религиозных радиоканалов. Их свиньи в былое время с удовольствием слушал долгими ночными часами. Постепенно его мысли перешли от радиопередач к отцу. Свиньи попытался представить, как он выглядит. Воображал отца похожим на себя. Где-то он сейчас. Захотелось хотя бы одним глазом увидеть его. Чем занят? Холод, голод и усталость одолевали сильнее. Может, он где-то в жарких странах? Савиньи представил пальмы, море, которого никогда не видел. А может быть, не где-то за 3-9 земель, а совсем рядом, в этом лесу. А он, свиньи, бродит и не знает, что совсем близко, может, вон за теми деревьями в тишине крадется отец. Мысли взволновали свиньи, он зашагал быстрее. Под ногами громко хрустели сухие ветви, устилавшие полог девственного леса. Отец, отец! Странное предчувствие наполняло душу свиньи. Словно в самом деле догадки его верны. С отцом предстоит близкая встреча, и нужно как-то подготовиться к ней. Вот только не знал, как, потому что не мог представить, что принесет встреча, радость или разочарование. Но все равно ее предчувствие, неотвязное и сильное, волновало и будоражило нервы. Нет, чушь! Словно бы какой-то морок отогнал от себя свиньи. Откуда отцу взяться в этом глухом лесу? Что здесь делать? Если бы гигант знал, насколько мысли, что отец рядом, близки к истине. Спасибо! С чувством произнес человечек, засунув полученные от Иванова деньги в нагрудный карман пиджака. На бутылку дешевого вина у него теперь было. «Значит так», — продолжал он, — «Виталик, ну тот, к которому вы приходили, у которого Исудзу с краном, получил эту работу не от каких-то там случайных, незнакомых людей, а от друга. Зовут его Дима. Фамилия то ли Скороходов, то ли Карагодов. Такая какая-то фамилия. Точнее, я не знаю. Но живет он вон в том бараке». Человечек взял Иванова под локоть, развернул его и показал на старый двухэтажный дом в самом конце улицы, возраст которого приближался, наверное, к столетнему. «А кто он этот, Скороходов?» – спросил сыщик. «Кем сейчас работает, точно не знаю. И работает ли вообще. Одно время он в какой-то фирме был то ли сторожем, то ли дворником. Но это сразу после того, как он освободился». «А он сидел. За что?» – поинтересовался Иванов. «Не знаю. Кажется, покалечили кого-то в драке. Этот Скороходов всегда с теми ребятами дружил, которые того. Ну, вы понимаете, с ворами дружбу водили. Говорят, даже входил в банду самого Иуды. Верзила мерным шагом двигался через лесную чащу. Сухие ветви продолжали с хрустом ломаться под ногами. Думать про отца перестал, то и дело посматривая на все еще темное, почти без звезд, предрассветное небо, видневшееся между густыми кронами деревьев, Савиньи предавался размышлениям про космический луч. Иванов отпустил водителя. До здания полиции оставалось несколько кварталов. Хотел пройти их пешком, обдумать расследование. К тому же по дороге, там, где улица спускалась вниз, к площади, справа было кафе. Сыщик любил заходить в него. Кофе там варили отменный. Вот сейчас повернет за угол, увидит вывеску кафе, кованую, изображающую чашку с горячим кофе, от которого змейкой поднимается вверх аппетитный дымок. Под вывеской была дверь. Опа! Как он забыл! На площади, к которой спускалась улица, собралась огромная толпа. Сегодня праздновался юбилей известного горожанина, конструктора танков Соболева. Всю войну и потом долгие годы проработал на местном оборонном предприятии, выпускавшем бронированные каракатицы, передвигавшиеся на железных гусеницах быстрее, чем иной гражданский автомобиль на мягких резиновых шинах. Иванов слышал по радио. Городские власти долго сомневались, когда открыть памятник. В день рождения Соболева, приходившийся в этом году на будний день или в ближайший после него выходной. В итоге решили, что в будний день. Решающим аргументом стало то, что в будний день можно свести на митинг, посвященный открытию памятника, рабочих завода «Красная цистерна». Так, для секретности, называлось предприятие, на котором до сих пор производили бронированные чудовища. В выходной день рабочие все как один отправлялись на дачи. Убогие участки с домиками, выстроенными за пределами не менее убогой городской застройки Главносибирска. Оторвать их от этого занятия невозможно. Посреди толпы возвышался уже открытый памятник. Огромный мраморный куб, перед которым, как возле стены, стоял отлитый из бронзы Соболев. Рядом с памятником установлена на помосте небольшая трибуна, оборудованная микрофоном. На асфальте динамики. С трибуны кто-то из городского начальства произносил речь. Доносились лишь отдельные слова. «Внес огромный вклад! Крепил! Благодарны! Потомки!» Иванов приближался ко входу в кафе. Улица пуста. Движение автомобилей через площадь на время митинга перекрыто. Ехать некуда. За то время, что Иванов шел от угла дома к кафе, мимо не проехало ни одной машины. За спиной раздался скрежещущий звук, как будто крутились несмазанные колеса. Сыщик заметил, люди на площади один за другим принялись оборачиваться, смотреть в улицу, по которой шел. Иванов резко обернулся. В сторону толпы людей к только что открытому памятнику танковому конструктору двигалось огромное чудище — Иуда, грозивший кому-то поднятым над головой кулаком.